Книга пророка Иезекииля. Глава первая. На 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, я находился тогда среди переселенцев у реки Кивар, разверзлись небеса, и было мне видение от Бога. В 5-й день месяца, это был 5-й год после пленения царя Иехонии, в стране халдеев у реки Кивар, Господь возвестил свое слово священнику Иезекиилю, сыну Бузи. Там простер Господь над ним свою руку. И видел я, с севера надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем. Сияние окружает ее, а там, внутри огня, словно бы янтарь, там виднелись очертания четырех существ, и подобные они были человеческим фигурам, но у каждого по четыре лица и у каждого по четыре крыла. Их ноги были прямые, ступни, как бычьи копыта, и сверкали они, словно отполированная медь. Под крыльями с четырех сторон у них были человеческие руки. Лица и крылья у всех четверых были такие. Крылья их касались друг друга, и куда бы ни направлялись существа, им не надо было поворачиваться — все они двигались лицом вперед. Очертания их лиц были такие. Лицо человека справа от него у всех четверых — лицо льва. Слева у всех четверых — лицо быка. И еще одно лицо у всех четверых — лицо орла. Лица и крылья у них были такие. Крылья подняты вверх и распростерты, и двумя крыльями существа касались друг друга, а двумя другими прикрывали свое тело. Двигались они всегда лицом вперед, куда духу угодно было направиться, туда они и шли, не поворачиваясь. Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламени. Они пылали, словно факелы, и огонь меж существами двигался вместе с ними. Сверкал огонь, из него вырывались молнии. И сами существа неслись и метались подобно молниям. Я взглянул на них и увидел на земле перед каждым из этих четырехликих существ по колесу. Казалось, будто сделаны эти колеса из хризолита, и очертания у всех четырех были одинаковы. Каждое колесо словно бы состояло из двух вложенных друг в друга. Когда они перемещались, то, не меняя направления, они могли двигаться в любую из четырех сторон. А их ободья, высокие они были и ужасны, ободья у всех четырех со всех сторон были усеяны глазами. Когда двигались существа, подле них двигались и колеса, когда же поднимались существа над землей, вместе с ними поднимались и колеса. Куда духу угодно было направиться, туда и шли существа. Куда было угодно направиться духу, вместе с существами поднимались и колеса, ибо в колесах был дух существ. Когда двигались существа, двигались и колеса. Когда существа останавливались, колеса останавливались. Когда существа поднимались над землей, вместе с ними поднимались и колеса, ибо и в колесах был дух существ. А над головами существ были очертания свода. Внушая трепет, он сверкал, словно кристалл, и простирался над их головами. А под ним, касаясь друг друга, вздымались их распрямленные крылья. Двумя другими крыльями каждое существо прикрывало свое тело. Когда они двигались, я слышал гул крыльев, подобный гулу бушующего моря, голосу всесильного, словно гул битвы, словно шум воинства. Когда же существа остановились, они опустили крылья. Когда существа остановились, они опустили крылья. И тогда над сводом, что был распростерт над их головами, раздался голос. Там, над сводом, распростертым над их головами, был словно бы лазурит. Там виднелись очертания трона, а над очертаниями трона — словно бы фигура человека. И видел я выше очертаний поясницы, словно бы янтарь, объятый огнем. А ниже очертаний поясницы я видел, словно бы огонь, окруженный сиянием. как радуга, появившаяся на небе во время дождя, так окружало его сияние.